Глава 1. Потрепанный мужик в кителе на голое тело, шортах и кирзачах вновь шевельнулся, так и не унялся паскуда. Грудь, расписанная грязью, о составе которой предполагаю, но стесняюсь озвучивать, радостно приподнялась. На мутном лице сопли, слюни и воодушевление. Утырок хрипло затянул. Сосиса он. На счастье, то случилось. Сосиса он. Сумел поднять, но дальше траблы. Не на того поднял я сосиса он. И ведь сука всего в 4 метрах. Шест, благородно бледный, зло оскалился, воспрял костлявым набором и, страшно кренясь, преодолел дистанцию. Влажно шлепнуло и голос умолк. Тишина не пришла, но стало чуть полегче. Вернувшийся боец тяжело завалился у тележного колеса и сказал, уронил сосисон. Я приоткрыл один глаз, покосился, чтобы я больше этого слова не слышал. Мне хватило истории о колбасном изделии неясной этиологии. История восхождения и падения длилась 2 часа, и я все меньше жалел пулю. Но ведь надо по порядку, для ясности, что выдавит из хаоса непознанного замысловатую начинку. Смена 7 зализывала раны. Суровые аборигены собрали наши тушки и помогли отбуксировать телегу. Сделали на честном слове, ну как я предполагаю, то, что тощий лег костьми на добро и обморочно скалился, вряд ли остановило бы представителей местной зоны. Хотя часть действия я мог пропустить, картинка сбоила вслед за плеском уставшего сознания. Я переставлял ноги и вроде держал на лице осмысленное выражение, но вспомнить не мог. Мы шли, поворачивали, поднимались, лавировали, а затем нас бросили, доставили до места назначения, приткнули в мешанине мусора и отбыли. В принципе, порадовался. Внимание продвинутых силовиков мне ни к чему. Пусть плюют на очередных пилигримов, что пробились к заветному, если я правильно оценил расклад. Но вот взгляд старшего группы, брошенный по уходу, мне не понравился. Цепкий, опытный, способный сопоставить нашу экипировку с общей картиной. Кто ты и откуда, где приткнулся в табеле о рангах, что привнесешь и доставишь, дерзкий. Ушел молча, пока единственный ответ, а мы остались. Вокруг шумели голоса, кипели звуки быта и множились тени, которые я старался опознать, притершись к борту колесницы. Без опоры неэстетично сползу, радуя корму и сознание, а там как водится, коренное говнецо нахлынет и попытается воспользоваться. Но не случилось, вот просто, не случилось. Несколько часов мы провели у телеги в размытой версии реальности. Каким-то чудом фрау сумела запихнуть в неподатливые организмы немного био. Вернулась чутко осознанного при неполном функционировании мышечного. Отходняк. Выложились и словили радость послевкусия. Хотя сил хватило, чтобы подобраться и оценить обстановку. Нас доставили в лагерь. Предполагаю, фильтрационный. Большая площадь, некогда основательно подчищенная от обломков и застроенная легкой хаотичной инфраструктурой. Палатки, кривые лачуги, сарайчики, фургончики, кузовные остатки транспорта и щедрая приправа из обрывков самобытных материалов. Хотите отходы жизнедеятельности? Вам направо и до конца, смотрите не обляпайтесь. С 3 сторон площадь оцепляли полуразрушенные здания муниципально-бытового характера, с 4-й – восстановленная стена, за которой высились технические корпуса и предполагалась значительная территория. Разглядев характерную проходную, переоборудованную в укрепленный КПП, я почти гарантированно предположил, что за стеной военный завод, сохранивший достаточно недвижимости для элитного обитания, а все неблагонадежные элементы тухлой накипью подванивали у периметра. Отсюда и фильтрация. Когда прибившихся пилигримов вроде как оставляют на проверку во временном пристанище и они располагаются там навечно, радостно называя новое место домом. Пожили и обжили, таков путь. Как припомню из скупых разговоров сопровождавших, случился рядовой патруль, услышавший пальбу и сильно удивившийся ее интенсивности. Пошли, проверили и нашли 5 бравых, но полудохлых странников и 1 марту. А дальше, согласно вводной, припроводили найденышей в окрестности фермы, где сгрузили под сухим кустом у безликой стены сарая. Я чутко сменил позу, чтобы не сводило зад, и вернулся к мыслительному. Вывод 1. Сама ферма непосредственно за забором, и я туда хочу. Там сигналы и хорошие условия. Но как попасть, хрен поймешь. Вывод 2. Бдительные стражи никак не могли оставить без пригляда бойцов, схлестнувшихся с восходниками, а значит мы под колпачком местных бонз безопасности. К нам приглядываются, оценивают. Стандартная схема, расслабишься, проявишь нутро и заглотнешь из ниоткуда. Но пока не интересно, Пусть хоть передергивают на наши милые фигурки. Меня беспокоил сигнал. Точнее, функция озадаченно выдавала некую хрень на подкорку. С ячейкой 7211 что-то совсем не так. Ячейка врет, что невозможно. Сучье противоречие изрядно нервировало, заставляя обшаривать стену взглядом. Точно рефлекс истребителя, и не хочешь, а черепушку повернешь, проверишь наличие вражеских элементов. Надо отметить, ограду завода восстановили достойно и смотровых башенок понатыкали. Колючие проволоки в достатке, присутствуют наварные элементы колющего типа, а на башнях дозорные, несут стражу, не мотают сопли, а именно бдят. Чувствуется дисциплина, что меня несколько озадачило. Отвык и огорчен, удалым нахрапом здесь не пройти. Помню взгляд усатого, хмырь еще тот, с профессиональной начинкой. Перевел взгляд на команду. Сидят, лежат и медленно возвращаются к жизни. Вокруг кипит лагерь, но мы в небольшом отнорке, где относительно спокойно. Если не считать любителя сосисонов, который обустроился за соседней кучей отбросов, а ныне там и полег. Сквозь запах нечистот уверенно пробивалась кислая вонь сивухи. «А мы где, командир?» – спросил замес, начиная проявлять любопытство. «Добро пожаловать в цивилизацию!» Усмешка вышла кривоватой, но обнадеживающей. «Мы уже способны к диалогу. Как самочувствие?» «БЛ», – выдала крыса. «Так плохо? Почему у меня жопа болит? Не попадали же!» – заржал шест. Тут же схватился за бок и сбледнул. «Не поняла, мелкая нагнетала. Жить будет, без вариантов. Фрау, я по-дурацки споткнулась», — вздохнула женщина. «А пожалуй, время делегировать. Замес, озвучь». «Видел техничный прием. Подсечка телом», — кивнул умник. «Сам бы так не смог, но вопрос в силе, командир. Мы в отстойнике при ферме. Конец информации». Я в два приема поднялся на ноги, уцепился за борт колесницы и выдохнул. «Жить можно». Бойцы сумели повторить. Наша резвая пятерка укоренилась на осмотре местности. Надо впитать обстановку, сделать выводы и изменить ситуацию к лучшему. Шест, фрау, проверьте запасы. Что, сколько из хрена ли мало? Замес, крыса, сделайте кружок в пределах этого сарая. Я показал настроение, у которого мы имели честь пребывать. Доложите. Вы ранены, устали, мало понимаете. Ну так, крыса не договорила, сдернутая замесом с места. Чего? Простые пилигримы, прошипел умник. Мясо зоны. А, во только у нас излишек груза, хорошее вооружение, приличная экипировка и телега. Мысль не додумал, увидев метрах в 30 группу из 7 человек устало бредущих по тропинке, сотворенной лагерными развалами. Колесница у них точь в точь, плюс борта наращены и укреплены металлом. Хочу, просто сказал тощий за плечом. Командир, согласен. Я присмотрелся к экипировке неизвестной группы, а мы не то, чтобы эксклюзивные. Занятное место ферма, где бродят ребята с автоматическим оружием и пересобранной броней. Лидер непоняток покосился на мое любопытство, бегло оценил Марту и отвернулся. И ведь сука не наиграна, ему похер на нас, или же актер от природных щедрот. Мне бы перекинуться с ним парой слов, успею, отмечу и запомню. Чуть дальше прошел патруль, четверка уверенных мужчин, при виде которых стихал накал окрестных страстей. Ну просто образцовое место, обжитая клоака, где поддерживается порядок, и это зафиксирую. С лагерями, которые уже разменял, работать было проще, нахлынул, накинул и поднасрал, попутно вывезя ценное. Странное место, вернулся замес. Крыса, отдувавшаяся рядом, скупо кивнула, а у самой глаза на выкате. Дивилась туземка дарам заморским до порядку невиданному. «Наху, это весь доклад?» — уточнил. Мелкая вздрогнула под моим взглядом и вроде оклемалась. «Надо сменить стойбище», — рубанула она рукой. «Место отстой, во всех смыслах. С виду мы никому не интересны», — добавил замес. «Смотрит, кивают. Но у соседей вид потасканный, вроде халявщиков. Так они и есть. Ребята на подсосе». Крыса сплюнула. «Говорю же, плохое место. Уже лучше». Я присмотрелся к старичку, что присел на кучку фанеры метров в 10 и усиленно делал вид, что мы ему не интересны, а сидит он просто из спортивного интереса, любуется видами. Образ не самый благообразный, чисто бомж на полную ставку. Бойцы правы, надо уходить. Шум и крики, лязг и смех, треск, стук, скрип. Лагерные звуки повисли пеленой в противовес скупой акустике зоны. Легко потеряться, трудно найтись. Я помотал головой, опять же отвык. «Старый, подойди», — окликнул дедка. Амбри прибыло первым. Мы и сами не благоухаем, но удар по обонянию прочувствовали. Местный радостно осклабился. «Новенькие, не видал вас, а я гляжу, при барахлишке. «Осади», — сказал я холодно. Мужик присмотрелся и невольно подобрался. Сквозь грязь проступила бледность. «А чутье у туземца есть, не отнять. Это и тебя касается, мелкая». Девушка выпустила рукоять малюты и отступила. Демонстративно отошла к шесту и фрау, копошившимся у тюков. А я порадовался, что тощий не расслышал слова про барахлишко. «Мы положительные и образ наш собирательно светлый. Пусть так и доложит. Вот только у меня закралась мысль, что для тех, кто за стеной, мы лишь очередные выкормыши зоны. Если так, то хорошо, больше маневра. Но тумана накину, во избежание же побольных сюрпризов. Как зовут?» — спросил я спокойно. «Кочерга», — обрадовался старый. «Ты не серчай, охотник. Пилигримы мы», — вступил замес. Я кивнул своевременному высказыванию и почти не перебил, яйцеголовый. «Как скажите», — быстро закивал мужичок. «Глазки у него живенькие, лишь слегка мутные. Экземпляр далеко не пропащий. Почему кочерга?» Я заинтересованно склонил голову на бок. «Пожалуй, раскрутим ниточку случайной встречи. А дальше, как пойдет». Местный радостно задрал рукав и показал чахлое предплечье, на котором набита непонятная синяя загогулина. Я присмотрелся, сменил ракурс и все равно не понял. «Меня пытаются особо цинично дезинформировать?» «Во», — сказал абориген. «Паш-паш сделал из уважения. Старый чудак верил, и не мне его осуждать». Я сунулся к телеге и умыкнул из рук тощего блистер с бя. Под негромкое ворчание вернулся и перебросил от хару собеседнику. Дед подхватил, вздрогнул все телом, вроде покраснел. Рука потянулась к рту, но замерла на полпути. А затем старик ощутимым волевым усилием запихнул капсулу в карман. Мол, достоинство не растерял, за подачками не лез. Демонстрация на любителя, но зачел. Чего хотели? Он стер с лица щербатый оскал любезной улыбки. Насторожился. Место, где приткнуться и отдохнуть. Из неброских, относительно чистое, без напрягов вроде радушных соседей. Незанятый пятачок без хозяев. За плату можно пристроиться в вагончиках горлодера. Дороговато только. Старик почесал затылок. Надо думать, разгонял процесс. Ты не услышал? Переспросил я вежливо. Дед отшатнулся и сглотнул. Острый кадык с надрывом дернулся. Просто подумал. Он зашамкал. Вы прибя. Да понял, понял. Че так жутко-то? Знаю местечко, отлеживался неподалеку. Показать? Готовы бойцы? Оглянулся на команду. Тощий показал большой палец. И мы покатили. Ехали болезненно, припадая и спотыкаясь. Марту толкали всем кагалом, под присмотром жителей. Вроде не любопытствуют, но все наши уже пересчитали. Кочерга вел в сторону периметра, к домам, что при приближении обрастали кустарными деталями. Не совсем развалины, пристроены к делу, характер которого пока не ясен. Путь вышел извилистый, местная развязка прокладывалась по нужде, прошел один, второму понравилось, третий воткнул рядышком палатку и послал первого нахер, и не гордый первый проложил новый путь. Телега поскрипывала на поворотах, намекая на нужду в техосмотре. Шест морщился, мы терпели. Дважды разминулись с патрулем. На нас косились, но и только. Оправдание только одно, расклад привычный. Охранка насмотрелась на разномастные боевые группы, и пока мы не кипим, интереса не вызываем. Верю ли в это? Чуть проехались вдоль трехэтажного короба бытового здания. Обогнули несколько пустующих тентов с разломанными ящиками. Миновали кострище с кучкой равнодушных костровых. Покивали престарелому семейству, ютившемуся в половинке микроавтобуса, и достигли точки. Несколько фанерных щитов приткнулись у обвала, сверху накинут брезент, образуя небольшую крытую нишу. Между бордюром и стеной бывший газончик, желтевший сухой порослью и мусорной начинкой. Я прислушался. Основной шум отдалился, рядом лишь небольшая бытовая акустика от бивуаков, разложенных по норам. Определенно чище и менее населено. А почему? Хороший вопрос в моем бесконечном списке. Сойдет, озвучила крыса, повертевшаяся вокруг деревянных конструкций. А че никто не занял, край рядом, ответил мужик с готовностью. Базируемся, скомандовал я. Кочерга, давай-ка перетрем, и хватит лапать карман сбя. Просто заглотни и выдохни, может сегодня тебе повезло. Под задницу хорошо легла небольшая кладка кирпичей. Присел почти с радостью. Организм семафорил красным и класть хотел на волевые импульсы. Так бывает, я физически чувствовал надрыв, а инсталляция подтверждала. Но, по ее мнению, лучше, конечно, отдохнуть при сигнале, вот крошечку ближе, уткнуться мордой в ячейку и насладиться. Пошла к хренам, неугомонная. Кочерга устроился прямо на бетонке, подогнув ноги и выжидательно смотрел. Атхару засадил и теперь готов. Это ведь сучья зависимость. Да, расскажи о местных порядках. Что за стеной? О каком крае толковал? Кто держит власть? И где мы? Выдал я навскидку. Че совсем нулевые? Сочувственно спросил мужик. Шест и крыса кашлянули одновременно, прерывая выгрузку лагерного скарба. Да не, вздрогнул дед. Новенькие в смысле? Проходят через ширмы, хер пойми откуда. Ищут лучшие доли и все такое. Сами привыкли мыкаться группками. А ферма, ну она такая, крупная, подсказал я. Во, с языка снял. А водички не найдется, в горле сушит. Фрау, намекнул я и укоризненно покачал головой в ответ на лыбу шеста, тощий откровенно в дурном настроении. Ты прав, странник, задумчиво выдохнул старик, сделав пару аккуратных глотков. Возможно, мне повезло. Рассказывай. Ферма за стеной, ты же понял, да. Но пускают туда не всех, только полезное мясо. Проявишься, твою кандидатуру рассмотрит и если придешься в масть, подарит рай. Еще раз, уточнил, жить будешь, но желающих херова туча, сам видишь. Большинство притерлось и обустроилось в транзите. Ну мы называем это так. Кочерга помахал руками в сторону центра лагеря. Ловим удачу. И как здесь выжить? Я заинтересовался. Реально, откуда жратва и питье на такую толпу? Людишки вроде замызганы, но от перехода в сухостой еще далеки. Да, как и везде, удивился старый. Ходи в мародерку, лупи сухих. Окрестности, само собой, выскребли, но перспективных мест, если не боишься отар, полно. И ты ходишь, прям не вылезаешь из рейдов, вступила крыса. Ну, дед паник, ферма не без добрых людей, там крошка, там глоточек, и социальный паек никто не отменял. С этого момента поподробнее. Показалось, что ослышался. Что за суровые намеки на цивилизацию? Видел, где КПП? Там можно наняться на работы. Понятно, охота, сбор. А есть работы по лагерю, подчистить там, убрать. Народ приходит и уходит, многие не возвращаются из зоны. Их добро, конечно, не залеживается, но остается грязь, понимаете. Говно месите, хмыкнул вездесущий шест. Облагораживаем, степенно ответил дед. В плату дают пайку, называют брикетом. По виду брусок из желтого дерьма, вкус похожий, но голод утоляет. А с водой у фермы проблем нет, церковь Оси выдает. Да чтоб, не сдержался замес. И эти здесь, миссия у них вроде, за стеной. Кочерга пожал плечами. Их уважают, дают за просто так. Хорошо сказал. Я присмотрелся к кусочку охранной стены, видимой за лагерными постройками. Серая, монументальная и хранящая много интересного. Спешить не стану, слишком много переменных. Информация старика наметила кое-какие варианты, с ними и поработаю. Транзит охраняют, вернулся я к разговору. Если, к примеру, сухие нахлынут, так я сказал же, край. Мужик потыкал в остатки домов по периметру площади. Внутри фермерские держат посты. Понатыкали баррикад укреплений, можно наняться в охранку. Если не стремаешься, берут всех, сейчас, с тобой поговорят, проверят. Видал, шастают патрули. Говорят, старшой над ними чисто зверь в человечьем обличье. Врут, полагаю, но разговоры ходят. Я вот верю. Молодец, похвалил я словесный поток. Так что с краем, сухие тянутся на постоянку. Много жизни, понимаешь? Кочерга развел руки во всеобъемлющем жесте. Пару раз прорывались, ну и откушали. Люди побаиваются, оттого тут и пустовато. Стремает зона-то. Я по-новому присмотрелся к зданиям, что тянулись за отвалами. Значит, не показалось. Над ними поработали, местами укрепили, и мы вплотную к радостному. Не поленился, встал под недоуменным взглядом старика. Стоило сдвинуться на пяток метров левее, и в глубине развалин проступили тени в отсветах пламени. Рядовой блокпост, один отзывчивый товарищ даже удосужился махнуть мне рукой, а может и послал, мол скройся убогий. Надо будет пройтись, познакомиться. Расстояние мизерное и я хочу знать, насколько крепка оборона. Вернувшись к собеседнику, поощрительно улыбнулся. Реально, край. А то, важно кивнул кочерга, и чуть наклонившись, доверительно сообщил. И бонус есть, когда охрана рядом. Второй важный момент, который хотел уточнить. Смотрю, и бойцы насторожились, замедляя процесс развертывания. Замес просто откровенно повернулся и замер, внимая. Сдался любопытству, хоть и пытался последние пару минут деловито перекладывать котелок из одной кучки в другую. Я заметил, в иных моментах, прям дети, «Скажи-ка, старче», — начал я осторожно, — «а в целом, что насчет безопасности? Груз у нас немалый, барахлишко зажиточное. Позариться могут, подкрасться в ночи, или накинуть в наглую, а», — выдал мужичок, и умолк. Я чет не понял, секунду помолчали. Командир, шевельнулся замес, может стрельнуть в него, не надо, — аккуратно сказал кочерга. Просто спросил удивительно, вроде выглядишь пожившим, если честно, с тебя обосраться в легкую, это же транзит, здесь выживают, а я бы хотела, чтоб сунулись, прозвучало из-за телеги меланхоличное, над бортом показалось кепи крысы, звякнул металл, ожидаемо, простое и незамысловатое болото со своими пескарями и акулами, по праву, сука, сильного, в таких местах мне проще, а вот за стеной, несколько секунд смотрел на часового, что замер на далекой вышке. Палка, палка, огуречек и шмалобой, если правильно оценил искристые отцветы. Хрустнул кирпич под задницей, а меньше ерзай, Джимми. Действуй последовательно. Задача уна, прийти в себя и не откинуться. И насколько все запущено, озвучил я. Все случаи воровства разбирает охранка. Ну если узнает, конечно, сочтут виновным, пощады не будет, с драками проще, успеют, разнимут, не успеют накинут брикетов за уборку, всяко польза, поэтому, сюда и привел, кочерга потыкал пальцем в сторону поста, можно докричаться, дров мало, вклинился голос фрау, я поощрительно кивнул старому, продолжай петь, делиться, можно купить, он проникся незаданным вопросом, ну лучше метнуться за край, часок ходьбы и наберете, метнуться, я посмаковал слово, метнуться, ну образно. Стушевался дед, но меня зацепило другое. Возможность покупок подразумевала коммерцию, и здесь надо бы поподробнее. Чувствую, задержимся в местном отстойнике, впитаем цивилизованный душок с нотками безумия, а впитывать хочется сознанием дела, опираясь на факты, чтобы сеять доброе не по наитию, а придерживаясь концепции. Усмехнулся забавной мысли и спросил, лавки, питейные, бордели, о, голос шеста. Он дернулся и приласкал Марту затылком. «Сука, так есть», — обрадовался неизвестно чему кочерга, «много, сук», — уточнил я для порядка, «о, тощий не сдавался, уйми красноречие», совет подействовал, шест вернулся к мирскому и склонился над обустраиваемым седалищем, торгашей в достатке, большинство ходит под фермой, могу показать, дед оглянулся на шумы лагеря, и к шалавам отвезти, но там на любителя, но много, отбой, сказал я на шевеление команды, сперва придем в себя, кочерга, беседа познавательная, но ты бы пристроился неподалеку на случай вопросов, а они будут, не сомневайся, то, что хотел придержать деда на виду и спросить в случае угрозы, не он ли навел, озвучивать не стал, солидарен с крысой, пусть приходят недобрые, выплачу оптом, дедок улыбнулся и подскочил живеньким комочком, качнулся туда-обратно, решаясь, так я метнусь за вещичками и вон у того контейнера присяду, да, только вернись без компании, намекнул я. Пусть хрень случается раздельно, для разнообразия, да я, кочерга клятвенно постучал по впалой груди и умчался, забавно лавируя между обломков, в сухом остатке путешествия можно считать удавшимся, мы вышли к цели, живы и остались при своем, информация получена, выводы положительные, есть, куда двигаться и к чему приложить шаловливую ручонку, я встал, помассировал ноги, тело уймется еще не скоро, но шанс ему выдам. Серый сумрак крался меж развалинной мусорных куч, а вот вечерней прохлады не чувствовалось. Температура ощутимо мягче, нежели на базаре, ровнее, без ледяного гнета. Но трепет разведенного костерка все же приятен, тени скользят по фанерным щитам, придавая стоянке толику уюта. Сидушки, лежанки, тусклый блеск скарба. Можно подсесть к теплу огня и понаблюдать за кулинарным таинством фрау. А потом тощий раздавил консерву, рукой, ты че, криворукий. Возмутилась крыса, все равно паштет, смутился шест, дура, очнулись, подвел я итог, это хорошо, это правильно, достаем средства гигиены и на обработку ран, бя не жалеть, хочу, чтобы зелень перла из всех щелей, народ охотно занялся санитарией, мы под раны, порезаны, а в отдельных местах и продырявлены, к удивлению тощего из него выковырили две винтовочных пули, которые застряли под кожей, остальные, к счастью, обошлись без сувениров. Хотя постараться над ранами пришлось, свели перевязочный материал почти в ноль, да и с целой, чистой одеждой подвис вопрос, вроде есть, но количество не радует, Подводя итог, надо, всего и сразу, сука. Вернулся кочерга с небольшим замызганным рюкзачком и пристроился в густой тени покореженного контейнера. Махнул ему рукой и мужичок подскочил, метнулся. Ошалело получил порцию разогретых консерв и пошатываясь убыл. Я принюхался. Душок рассасывался плохо. Воняет, буркнула крыса, придирчиво осматривая ложку. Романтика, подтвердил я. Слушаем вводную. Завтра мы с шестом сходим за горючим. Остальные побродят в ближнем радиусе, познакомиться с окрестностями. Кто из аборигенов пойдет на контакт, привечайте. Борзых ломайте. Сразу. Нам ведь за стену, уточнил замес. Туда. Спешить не станем, важно, чтобы нас пригласили. А мы подумаем, поломаемся. Меньше вопросов, меньше проверок, покивал умник. Но придется стать полезными. Фе, поставила точку мелкая. Не отнять, не прибавить. Девчушка зрит истину. В неспокойных водах местного аквариума проявиться легко. Примелькаемся, покажем, что не чураемся работы. Одернул себя за излишне легкие суждения. На таких реальность быстро вносит правки, удивляет в интимных позах с фатальным исходом. Я подтянул оружие поближе и приступил к то. Холодный металл успокаивал. Или же намекал. Думаешь, нас дернут? Командир, спросил шест, присматриваясь к сумраку за ореолом костра. Сброд нахлынет, даже не сомневайтесь. Попробовать на зубок, потыкать. Тема вечная. Дежурим в обычном порядке. Ага, помню на базаре. Замес накинул историю. Очередную байку, которую охотно поддержали едкими комментариями и неподдельным интересом. Привычный вечер на остатках мира без медийной роскоши. При некотором раздумье, решил в обозримом будущем выслать команду в приличное злачное место, поесть, выпить и скинуть напряжение. Диковатости требуется контроль, а контроль я уважаю. Ночь прошла спокойно. Со стороны периметра слышалась возня, охрана не дремала, что в некоторой степени успокаивало. А вот центральные части транзита звучали похабно и пьяно. Привыкнуть и отрешиться от воплей можно, но я бы сходил и потратил немного патронов. Усталость давила тяжелым мешком, туманила. Под утро прошелся на десяток метров вдоль дома, туда и обратно, как водится. Посмотрел на калачик свернувшегося кочерги под грязной накидкой, оценил слабую возню соседних стоянок. Из-за зданий вынырнул патруль, бойцы на вид измотаны, дерганно торопятся на постой. Пост сдал, пост принял. Есть дыры в их выучке, при необходимости подловлю, порадую. Вернувшись, застал кулинара за утренним моционом, одной рукой женщина сонно терла лицо, второй нащупывала котелок. Остальные, заслышав звяканье, шевельнулись и покинули царство сна. С недоверием посмотрели на батьку командира, не накинули утренние подляны. Но не каждый же раз, согласитесь. Здесь и без меня есть кому расстараться. У нас гости, сказал я с усмешкой и кивнул на четырех утырков, неспешно близившихся по левому флангу. Ждать, искать не пришлось. Транзит не медлил с возможностями. Прям до завтрака, хорошо. Глава 2. Крыса резко села, помотала головой и озвучила общую мысль, что читалось на помятых лицах. С хрена ли рано, впору порадоваться, бойцовский дух в первых наметках привит и доминирует. К нам идут четверо, а бойцы сомневаются во времени. Точно в районе обеда ломать сподручнее, больше цемеса и веселья. Я пожал плечами. Может спросишь, тогда, обрадовалась мелкая и зашипела от тычка замеса. Умник с намеком заморгал, инициатива наказуема, иногда интимна. Да тут кружок по интересам, сговор и понебратство. Любопытно, куда выведет кривая понимания, но то лирика, не к месту. Четверо не спешили. Мужички, крепко сбитые, одетые по наитию в барахлишко с чужого плеча. Агрессии в меру, скорее привычка с линцой, выработанная пинанием фекальных масс. Шли, загребая ногами, и не отрывали взгляда от нашего постоя. Ушли пак по центру изображал нечто среднее между улыбкой и кривым изгибом обветренных губ. В целом, непонятно. Проба пера или рядовой заход, когда по понятиям и все такое. Скучновато, пожалуй. Утречка, озвучил впереди идущий, изобразив рукой нечто. Я даже не вникал, смотрю, интересуюсь. Ага, люблю недоговорки, их можно развить. Проснулись, воспряли. Чего? Человечий потерялся лишь на секунду. Определенная квалификация присутствует. Гляжу, прибыли с добром. А я же бизнесмен, строю связи, дела. Абориген лил по накатанной. И опять же с линцой. БЛ, они на ком отрабатывали навыки? На хомячках, бойцы озадачились, поднимаясь и переглядываясь, я терпеливо внимал. Больше поощрения на лице я просто не изображу. А че происходит? Выдал недоуменный Шест. Бизнес охотно откликнулся местный. Трое из его сопровождения радостно осклабились. На потасканных лицах проступило нечто знакомое, но мало. Полагаю, уладим быстро, накинем, перетрем и рассчитаем. Чет фонетика мне не заходит. Настроился на мизер, а хлопец выдал повышенный слоган. Не канон. Транзитник деловито прошелся взглядом по нашему закутку. Не поленился сделать пару шагов в сторону, чтобы заглянуть с торца и потер руки. Думаю, по мочке за цикл сойдемся. Место хорошее. Нам на радость, вам без проблем. Ведь не хотите проблем-то? Спросил он с показной надеждой. Разродился-таки сука, а то я был готов поторопить. Погоди, только консультанта разбужу. Кивнул я охотно и рявкнул. Кочерга. Старикана подбросила, крутанула в тряпье. Он усиленно заморгал, раскорячившись у бачка и силясь вникнуть в реальность. Разглядев гостей, отшатнулся в явном намерении скрыться, подумал и торопливо приблизился. Ладно, определенные зачатки воли и понятия имеются, не отрицаю. Да, дед встал глубоко в сторонке, подальше от всех собеседников. Че за плесень, переговорщик потерял толику любезности, явив темное нутрицо. Погодь, попросил я, кочерга это кто? Шаман, осторожно сказал старый, и шаманита, пинали меня на медне, по ребрам, больно, ты че наговариваешь, сука, один из сопровождения качнулся в намерении пропнуть мясу, скорее для виду, в показной силе, кто тебя трогал, падаль, язычники, значит, сказал я задумчиво, почесал подбородок, приглядываясь, одна имка за цикл, залетный, решил накинуть главарь, транзит не любит халявщиков, да не их это место. Пискнул дед и сам охренел от своей смелости. Пида, че, да чего ж знакомо. Прям ностальгия и сладким по нервам. Посмотрел на Шеста, пучившим глаза в немом ожидании. Глядишь, еще немного напряжется и сложит из костей замысловатое. Терпение тощего, понятие сугубо относительное. Я кивнул, делая мягкий шаг вперед. Удар под подбородок, чтобы откинуть голову. Захват, повороты всем весом вниз, ломая позвонки о плечо. Хрустнуло. Пернуло, что говорится, тело в руках расплылось, прикрывая меня от потенциальных векторов атаки, но противник растерялся, хлопая слюнявыми губами, из партера заслал нож в ближнего и тот затанцевал, притоптывая, хватаясь руками за горловой ручей, а Шест просто подхватил транзитника, перевернул небрежно и воткнул головой в бетон, с влажным хрустом расплескалась розовато-алая клякса, ох аюшки, очнулся последний и завизжал неожиданно тонко, убивают. Пускают, не договорил, за ним на финише рывка замерла крыса, с малюты тяжело капала кровь, замес как-то обиженно вздохнул и выдал непонятный вопрос, а я, со стороны домов, где базировался пост, послышался шум и невнятный лай команд, затопало, шорох гальки накатил и стих, из развалин вынырнула троица местных и надо отметить, выглядели браво, клепанные нагрудники, самобытные разгрузки и шмалобой, верховодил лысый крепыш с морщинистым коричневатым лицом пожившего бродяги, набегая, рявкнул привычно, стоять, чё у вас больные какие-то, возмущенно объявил я, отряхивая штаны, в смысле, охрана замерла у места действия и от неожиданности забыла нацелить оружие, прибежали и упали, бл, я потыкал пальцем в тела, а если заразимся, лысый пожевал губами, склонился над трупом, над вторым, и неожиданно хмыкнул, а этот еще и порезался, когда падал, да, так они психические, возмущенно гаркнул Шест, командир, я же говорил, что не терплю психических, зачем мы здесь, ну вот, расстроили бойца, я укоризненно покачал головой, да понял я, транзитник закинул шмалобой за плечо, хорош ломаться, это ж шаман, гнида известная, но хитрожопая, умела отмазываться, походу заглотнула и не смог проживать, биособерите, а лысый мне понравился, без условий и оговорок, он навелся взглядом на кочергу, вздохнул и полез рукой в разгрузку, один брикет, дед радостно закивал, конечно, уберу в чистом виде, как водится, наш вопрос, мы и платим, решил я прощупать почву, не принято, жестко осек охранник, протягивая старику желтоватую пластину, на ферме есть правила, чти, а крутовато завернул, я понаблюдал как кочерга примеривается к покойнику, чтобы подхватить и уволочь к последнему пристанищу, правило, значит, местный безопасник приценился к нашему скарбу, обвесу и покачал головой, жаль, чего, мужик демонстрировал непонятную искренность, грех не спросить, нулевые ведь, дождавшись моего кивка, вновь качнул черепом, Так бы предложил место в группе. 12-й сторожевой. Он ткнул за спину, в сторону блокпоста. Мне такие нужны. Реально, позарез. Слушай, если задержитесь и решитесь проявиться, скажи, что за тобой слово Лузы. Луза — это я, да. Джимми, я охотно протянул руку. Мы задержимся. Хорошо. И троица потопала на службу. Вот так просто. В некоторой степени даже растерялся. Охренеть, выдал комментарий замес. Такого не видал, Луза. Окликнул я уходившего. Мы тут с бойцом планируем за горючкой податься. Пройдем через вас, само собой, мужик оглянулся. Я предупрежу, но ты без хитрости, сам понимаешь. Ежели что, ураю, быстро. Да мы простые пилигримы. Ага, Луза сплюнул. Идите по магистрали в сторону оси. За часок добредете до бывшего торговчика. Если свезет, прихватите и нам пару деревяшек. Накину за работу 2М. А вот и задание. Мы начинаем ассимилироваться. Первые шажки, шажочки. Я развернулся к фрау, деловито стучавшей кастрюлей. Вообще не запарилась, выпустила арбалет из рук, забыла о мертвом мясе и вернулась к готовке. Ценю. Вернулся употевший кочерга. Тяжело потащил второе тело. Куда его? Спросил я у напряженной старческой спины. А, дак в ямы. Хрена чем туда покойников и сухих, что у края набьют. Замес, помоги консультанту, распорядился и присел у слабого огонька, что мгновенно набрал обороты. Язык пламени выстрелил на полметра, заставив фрау вздрогнуть. Я выдохнул. Костер послушно затанцевал веселой короной. А что, можно сэкономить на древесине. Умник деловито подхватил 2 тела за шкирку и без напряга пристроился в фарватер старому. Тот уважительно покивал на демонстрацию силы. Так и убыли, скрывшись за надстройками. Хорошее утро, потянулась крыса. А че пожрать? После короткого завтрака, несколько минут просто сидели, бессмысленно пялись на огонь, усваивали и переваривали. У бачка чавкал кочерга, получивший пайку и решивший, что настал рай. Первым размеренный утренний фон нарушил умник. За лагерем нужен пригляд. Крыса останется на страже. А ты и фрау возьмете жрущего пенсионера и прогуляетесь. В приоритете ближайшие торговые точки и полезные контакты. Не мутные. Будь спок, командир. Мелкая хлопнула телегу по колесу. Тощий, хватит пучиться, достал. Со мной Марта не пропадет. У. Шест заглотнул реплику и показал кулак. А дальше мы с Тощим собрались по облегченному варианту и потопали. Организм успел немного восстановиться, шагалось неплохо, если не форсировать. Другая беда, под повязками жутко чесалось. Нужен полноценный душ, здравствуй щетка, здравствуй мыло. Опять углубился в желаемое. У ближайшего проулка притормозили, оценивая перспективу. В проходе между домов грамотно намешано баррикады и укреплений, стены восстановлены, местные не пожалели цемента и металла. При общепоказном образе разрухи, вблизи смотрится на удивление надежно. На фортификациях бдела охранка, достаточно вооруженная и без послаблений. Смотрели в нужных направлениях, гостей срисовывали заранее. Нам махнули, мол, хорош мяться. Пропускным пунктом служили чугунные ворота, неким чудом приделанные к бетонным столбам, врезанным в асфальт. Я посмотрел, прикинул, ни одной сука идеи о том, как сделано. Через приоткрытые створки как раз запускали группу охотников на 5 единиц, усталых, но щедро скалившихся. По здорову, хмыри, отзвучало хриплое. Смеженки, хмыкнул досмотрщик. Удачно, сухих там страсть, но мы ж резальщики. Шест покосился в некоем вопросительном контексте. Мне, конечно, любопытно, но не настолько, ребята накидывают крутого образа, их проблемы. Скромные пилигримы ходят скромно, аксиома. Мы посторонились, пропуская шумную толпу, и раскивались с охранкой. Центровой ткнул пальцем в сторону оси и пожелал удачи. И все, хотя смотрели пристально, сравнивая наши мордашки с чем-то закрепленным на подкорке. Забавно, но пока не актуально. Спрошу позднее, став привычным кусочком транзитной ушицы. Странно, сказал Тощий, едва разменяли первую сотню метров. По магистральной улице двигаться только в радость, подчищено, натоптано. Антураж из мусора и блочных частей сдвинут к остовам домов. А вот ржавые кузова, вросшие в асфальт, от чего-то оставили. Много ржаные и серости, черная пыль сливается с тенями, которые сочатся тихими звуками. По мне так шумновато, трудно оценить источники акустики. Что странно, я багром поддел смятую консервную банку, тефтели в томате, нам поверили, не обольщайся, усмехнулся, припадая на правую ногу, покалывает зараза, им просто насрать, пока ты ровный. Взбрыкнешь, и они также спокойно утопят тебя в красном. Их тренировали, видна выучка только странная. Налажены сменные дежурства. Я уже размышлял вслух, как фермерские двигаются, как держат оружие, контролируя потенциальные угрозы. Детали складываются в занимательное панно, далеко не полное, но интересное. Я и говорю, странно, поддакнул Шест, не привык к такому. Вольницы нет, задумчиво протянул я, бегло оценивая темные провалы окон. Мелькало, не мелькало, угрозы не чувствовал. Что скажешь по маршруту? Сухими наносит, обильно. Тощий понятливо кивнул. И, вроде как, народу вокруг шарится много, прям свербит. Но хорошо, не до конца понял. Даже замедлился, приглядываясь к спине напарника. Тот обернулся и ностальгически вздохнул. Вдвоем идем, начинали же с этого, командир. Эко пробрало, товарища. Но согласен, есть место доброй памяти. Да, сказал и на автомате подставил ладонь для хлопка. Как встарь, там, где не служил, когда рядом призраки, а работа сделана и впереди желтые плафоны казенного дома. Ну а Шест радостно хлопнул. Сука, рука отнялась, меня переклинило на бок. О, тощий виновато замер, я ж слегка. Двигаемся, Геракл. Кто? Да был один, тоже по силовой тематике. Повертел ладонью, на месте ли пальцы. Не постеснялся, пересчитал. Шест вздохнул. Минут через 40 ходьбы магистраль разветвилась на более скромные улочки. Тут же повстречали первых сухих в количестве трех и, надо сказать, твари явили повышенную прыткость. Не раскачивались, сыпля треском, а взяли с места в карьер. И от чего-то подумалось, такой вот холодненькой гадостной мыслишкой, что уроды из рядового состава, банальные уличные монстры. Ведь ферма, все должно быть нажористо и калорийно. Сухие откармливаются на суетливом мясе, что регулярно ползает по развалинам. Глухо ударило, обрывая клёкот. Колун взял первую жертву, Багор – вторую. Третий тощий выдал прямой пинок по корпусу, и тварь надломилась, вываливая черное нутро. «Вроде простые», – озвучил Шест, протирая оружие. «Уверен, я разглядел над трупами добротные искры зеленых отхар. Не особо». Напарник почесал в затылке, взлохматив колтун волос. «Думаешь, они все такие? Стремно так-то, а бе много». «Ну да», – просиял тощий, склонившись на сбор. Минут пять выбирали дорогу, стоя в тени обрушившейся высотки. Обещанный торговчик никак себя не проявлял, городские развалы темнели равнодушными изломами и не более. Но велено идти на ось, на том и порешили. Безликая дорога, усыпанная пластиком и камнем. Плюсом обозначил отсутствие свежих следов, меньше конкурентов. Или же все вынесли до нас, всколыхнулся пессимизм. А ну нахер, мутное. Шли и шли. По итогу торговое заведение на 5 этажей мы нашли, относительно целое, но непонятно опять же, искомое или одно из. Тощий повертел носом, насторожился. Дерево есть, и сухие. Типа чуешь, прям кладезь талантов, но вопросов я обычно не задавал. Полезные навыки легко спугнуть, знаю по опыту. А то, довольная физиономия Шеста, это отдельная тема, но запоминающаяся. Заходим. Я привалился к сколотому портику входа. Осторожно заглянул, рискнув прицелом по пыльному сумраку. Обломки, части меблировки, лесенки, переходы. Видено не раз, но возможно именно это заведение удивит. В холле, откуда расходились надтреснутые коридоры, ничего примечательного. Звук шагов тихо стелился меж обломков. Пространство мертво. Сверху с коротким ревом сверзился сухой, врезался в лесенку и расплескался, подергивая конечностями точно сломанная кукла. «Нихера себе здрасте», – озвучил Шест, опуская топор. С минуту изучали верхние галереи. Слабый свет пробивался сквозь проломы, давая шанс оценить структуру. Мутные изломы безмолвствовали. Но где один сухой прыгун, там и несколько. Мигнул тощему легким намеком, куда двигаемся. Напарник повертел головой и показал на второй уровень, немного правее основного подъема. Напряжно как-то, приставные шажочки медленно приближали к цели, нервы пели. Красота на миноре. Вдох и выдох. Сквозь прицел сумрак выглядел удобоваримо. В первом же зальчике при нашем приближении скрижетнуло и тихо закликотало. Сейчас не понял, твари в засаде что ли? Бледные тени качнулись нам навстречу и познакомились с щедрой отмашкой стали. А стенку шлепнуло порванное мясо. Шест ударил кулаком, ногой. Я по восходящей вспорол очередного противника. Дистанция. Успел отшатнуться, пропуская колун. Замерли, прислушиваясь к затухавшему бульканью. По облицовке тихо сползали черные шматки. «Что это было?» — напряженным шепотом выдал тощий. «Не поверишь, сухие. Не смешно, командир. Пожалуй, первичная оценка верна. Сухостой фермы продвинутый борс. Мы завалили пятерых, и они все как на подбор, откормлены, подвижны». Пошевелил носком ботинка ближнее тело, волоконца мышц присутствуют в достатке. Пальцы сточены до кости, челюсти деформированы. Факты, факты и сон догадок. А надо ли, нам не судьба, этого пока достаточно. Жирненькая, любовно сказал Шест, прибирая последнюю отхару. Жить можно, согласен, боец, но топливо само себя не найдет. Обследовали несколько залов, видны следы мародерки, по мне так немного странные. Точно местные начинали разламывать стойки, мебель, торговые обвесы и бросали, не доделав. На том же базаре, если мусорщики добирались до перспективного помещения, оставались только стены. Вариантов масса, сборщиков могли испугнуть, а может локация настолько богатая, что ребята зажировали и побрезговали, во что не верю ни на шишечку. Шест дернул стеновую панель и по залу раскатился треск. Стремительно развернувшись, я прицелился в дверной проем. Нам по-любому шуметь, так почему бы не сейчас? Тощий, осознав, что выговора не будет, вскинул шмалобой. Тишина, легкие шорохи вдалеке. В голове один вопрос, почему не идут? Сухие натыканы по этажам, уверен. Скорее всего меньше, чем рисует стремавшееся воображение, но нам хватит. И это радует, выполним двоечку, по цене одного, наберем дровишек и зеленки. А может схарчат нас? Диалектика, да. Не слышу, шепнул тощий. Дерни еще разок. Громкий скрип уплыл в центральный провал здания. Ответа не последовало. Но это же, БЛ сухие. Им жрать положено априори. Я махнул рукой на коридор. Продолжаем идти, осматриваться. Метров через 50 наткнулись на павильон, отделанный деревом. И замерли в немом удивлении. Шест от изобилия искомого, я от непонимания. А где старая добрая пластиковая отделка? Откуда эта фривольная старомодность? И почему, имени Моси, древесину не растащили? Нахлынула легкая злость. Слишком много спрашиваю, нагнетая. А надо как тощий, хреночить колуном. С первой отодранной доской напарник озадаченно спросил. С хрена не сняли? Рядом же лагерь. А вот это, боец, крайне интересный вопрос. Да, собирай поклажу. Я выгрузил веревки на обвязку и отошел к выходу. У перил остановился, приглядываясь к темным закуткам. Позади мерно ухало и трещало. Как там Луза сказал, если свезет, вспомнилось не ко времени, и против чего нам потребуется удача. Внизу чуть дрогнули тени. Шест, замри. На этот раз сухих было семеро. Бодро взлетели по лестнице, распахнули руки в жадности и хрипло взревели, отвесив челюсти. Чет как-то дозировано, но оттого не менее стрёмно. Убрал автомат, сдается выстрел привлечет новые проблемы. Замахом, гаркнул я и нырнул к полу. Поверху прошелестела сталь. А рядом станцевали подванивающие ноги тощего. Колун дело знал, черная морось расписала стены на несколько метров. А мы не гордые, можем и снизу поковыряться в алчущих телах. Тычок багром, второй, куда? Взревел тощий, перекрывая вой. Не отпускал, новый полет топора. Прошел на бреющем, покатились головы. Последних двух, барахтавшихся в мясной куче, я познакомил с ножом. Навалился в нескольких точных ударах и откатился на чистый пятачок пола. «Командир?» – тревожно спросил Шест. «Норма. Кажись, я понял, почему тут до хрена полезного. Мы тут в биоутонем». Тощий призадумался и неожиданно радостно улыбнулся. «Прикинь, предлагаю после мотануться по зальчикам. Мыслишь здраво. И сам хотел присмотреться к возможностям торгового центра. Если не навалится всем кагалам, вполне сносная идея. Плохо, что все сильнее хочется выстрелить». Чуйка сигналит, подсвечивая реальность багрянцем. Пока Шест увязывал огромную вязанку, нас беспокоили дважды, на две и на пять целей. И лишь в последней группке встретился чахлый сухостой, без отхары, да и вида отвратного. Чисто мумия, забывшая умереть. Значит, все же большинство просто отожрались, и лучше бы версия сработала. Если присутствует некий зональный эффект, додумать не успел. Тощий погрузил вязанку на хребет и стал напоминать непонятное мифическое чудище. Горбахер, толкнулась шальная мысль и я поморщился. Меня кроет что ли? Пройдем дальше по галерее, тихо сказал я, переступая останки. Едва не поскользнулся, ткнувшись плечом в стойку. А ведь мышечный храм опять побаливает, и функция тревожится. Второй этаж не привнес в пилигримский быт ничего полезного. Было что взять, не спорю, Крысу бы просто осчастливило, но мы пока повременим. Поставим отметочку, расспросим фермерских, уточним, наметим. На третьем этаже забрели в непонятный коридор технического плана, для разнообразия. Нашли две оторванных правых руки и застарелые подтеки крови среди намешанного мусора. Намек, не намек, но мы аккуратно сдали назад. А потом я понял, почему торговые сухие так странно себя ведут. Тупо боятся, реагируя, только когда мясная закуска совсем обнаглеет и сорвет инстинкты. А то чего? Они боятся выступила к нам из дальнего сумрака коридора. Здоровая хрень. Двигается на кортах, вскрытые мышцы мерзко шевелятся при движении. Череп поломан, отчего один глаза выпучен огромным яблоком, и челюсти на загляденье, тупо ковш, а тенденция нехорошая, налицо явная мутация под адхарами, которые мы жрем. Рык ударил точно на бат. «Бросай!» — рявкнул я, не успевая подумать. Тощий сообразил, крутанул и засадил вязанку в бросившуюся тушу. Мой прыжок совпал с ударом, жопой вспахал обломки и подъехал под вскинувшуюся тварь, что ошалело мотало башкой, вдавил спусковой от души, на рефлексе, и горячие гостинцы зашли от паха до грудины, резко запахло пороховыми, а тощий замерз вытянутой рукой, у стены на сколе подвис огромный отстреленный член, черная слизь из вскрытого брюха выплеснулась мне на лицо, сухо щелкнул боек, бей, я загнал внутрь короткий рвотный спазм и рывком ушел из-под агонизирующей туши, потратил патроны, сука, и очередь сильно напоминала паническую. Но в подобном случае можно, да, тощий не подвел, с воплем отработал колуном, раз, второй, голова твари отпала, но тело продолжало содрогаться, перекатившись, я ухватился за руку шеста и был воздет, две или три минуты постояли, надсадно дыша, туша дергалась, это, не, нормально, по частям выдал костлявый, а что она делала в коридоре, вступил я в диалог, в сумраке трудно различить детали, но если там логово, предлагаешь глянуть, шест нездорово оживился, на чем-то же сука возмужала, над трупом, точно по команде развернулся коричневатый шарик гя, и следом, без промедления, две аквы, крупные, радующие глаз, я несколько скомканно перезарядил ак, взял с собой только один запасной магазин, только один, и стоп, выпусти приклад, Джимми, соберись, у меня пузырьки заканчиваются, огорченно протянул шест, я осторожно двинулся по коридору. След привел к неприметной железной двери, вроде бытовки, где обслуживающий персонал отдыхал от дежурных улыбок. Таких дверей вдоль прохода еще пяток, но у порожка этой щедрые мазки крови. Замка не видно, ручка погнута. На толчки подергивания дверь не откликнулась. Уже интересней. «Не стесняйся», — сделал приглашающий жест шесту. Он пнул. «Даже завидую». Дверь вогнула и с коротким металлическим лязгом откинула. Запор присутствовал. Кто-то закрылся изнутри, напахнуло пропастиной, жмур у дальней стены, привалился в позе крайней усталости, ноги разведены, голова свесилась, правая рука оторвана, а левая пристроилась между ног, походу успел закрыться от твари и приставился, мужичок невзрачный, увидишь не запомнишь, рядом рюкзак, перемазанный кровью, я приблизился, зона взяла, хмуро сказал шест, прицениваясь к поклаже мертвеца, это да, я прочитал надпись, криво выведенную кровью между ног трупа. «Гони Валентина. Последнее осмазано в посмертии. Охренеть!» Тощий выпучил глаза на содержимое рюкзака. «Консервы. 27 банок. Бельишко. Полезная мелочевка не в счет. А вот каша с мясом. 27 экземпляров счастья. Согласен с шестом. Нам свезло. И такое везение надо бы унести по-хорошему. Без криков и надсадного напряжения, когда считаешь сантиметры до спасения. Что ж ты делаешь, память?» Зачем сейчас? Я сосредоточился на полупустом объеме комнатенки, ничего интересного, могу еще прибрать швабру, но воздержусь. Простые действия, простые мысли. Вернулась концентрация и отголоски спокойствия. Зачетное место. Шест радовался. Но пора уходить. Да, бери груз. Медленно отходим. Выдвинулись черепашьим ходом, скрадывая метры и грязь. Сперва из коридора, затем к лесенке на первый уровень, где немного подождали, слушая шорохи, на удивление тихо, сухие вроде как затаились, услышав рев альфы, и пока до скисших мозгов дойдет, что альфа свое отшумел, спуститься успеем, в портике выхода тощий застрял, кучка древесины не вписалась в габариты, на перекомпоновку и проталкивание, под злобное шипение, ушло минут пять, а под открытым небом красота, горьковатый, но чистый воздух, если сравнивать с затхлостью центра, познается в сравнении. Позади, среди зальных теней началось легкое шевеление, что-то упало, дробно скакнув по полу, а мы немного ускорились. Дорога известна и открыта спорому шагу. Цели видно издалека, успеешь вздрогнуть, пока не накинут. За домами разок прозвучали командные голоса, щелкнули несколько выстрелов. Очередной вопрос, как стыкуются команды на выходе. Делит сектора, или всем посрать, кто успел, того и сливки. Предположил бы, что мелочь шастает бесконтрольно, разбираясь по факту, а вот серьезные команды, что идут за хорошей добычей, имеют договоренности. Сам бы так сделал с адекватными конкурентами, разумеется. Путь до лагеря показался короче. Проблем не случилось, зона отпустила. На подходах к периметру, едва занырнули в проход между пограничными домами, нас окликнули, над укреплениями по обе стороны ворот блеснуло оружие. И ведь не высовываются черти больше положенного, ровно тот минимум, в который трудно попасть. Ученые и опытные, как погляжу, я вскинул руку. Дровишек заказывали, Джимми. Рядом с часовым высунулась лысина Лузы. А че черный, так пачкаются. За стенкой гоготнули. С тяжелым скрипом приоткрылась створка ворот, и мы неспешно зашли. Командир поста церемониться не стал, скакнул с помоста и махнул рукой, давайте за мной. По итогу попали в здание справа, где у 12-го сторожевого в нескольких объединенных помещениях раскинулась бытовушка. Луза уважительно посмотрел на объемы груза и показал небольшую поленницу у пристенка. Делиться, не таиться, можно словить положительного. Кивнул тощему, выкладывай, но меру знай. Хотя в случае шеста предупреждения излишне, пересчитает каждую доску. Точно все полежки уже пронумеровал и оприходовал. Луза улыбнулся и катнул на ладони два блистера с бя. Держи, две по троечке. Считай, накинул за хорошую работу. С сухими столкнулись. Вопрос, вижу, не праздный и не риторический. Мужику важно услышать нормальный ответ. Крепкие, быстрые. Одна тварь вообще сущая мечта. А почему бы не воспользоваться моментом? Я осторожно продолжил. Раньше мы с таким дерзким сухостоем не сталкивались, чтобы прямо отожранными отарами заходили. Максимум пару штук на замшелую группу, если понимаешь. Ферма. Привыкай, ответ был скучным и ожидаемым. Луза углубился в собственные мысли, за которые я бы приплатил, чтоб услышать. Лысый неожиданно встряхнулся. Зона богатая, чтоб ты понимал, куда попал. А знаешь, что привлекают богатые зоны? Проблемы. Молодца. Мужик усмехнулся. Добычи вдосталь, но и сухие не брезгуют, а к сухим еще всякой падали. Часом не превосходников сейчас, и Луза замкнулся, точно раковину схлопнул. Зыркнул по сторонам в непонятной настороженности. «Я тебя плохо знаю», — сказал он веско. «Смекаешь?» — рано начал разговор. Я улыбнулся, и фермерский чутко сдал назад. Потом мотнул головой и собрался. «Крепенький экземпляр, не отнимешь. Мы в расчете». Шест уже сигналил обеими лапами о готовности схлынуть из очага законности и порядка. На выходе из комнаты я обернулся и спросил у вновь задумавшегося охранника. «Не знаешь какую-нибудь Валентину из местных?» Предположительно охотник, знавал одну, с хмурым бегала. Сухие ее порвали и хмурый сорвался. Пропал с месяц назад, пошел, говорят, за счастьем. Хер знает, а что, имя слышал, понравилось. Я догнал шеста и отбросил ненужную информацию. Зона прибрала, да, тощий облегченно выдохнул. Походу, уже готовился расстаться с консервами. Не волнуйся, боец, я редко расстаюсь с хорошим, строго целевые расходы. Пара поворотов у косых сарайчиков, треск настила под сапогами и мы почти у лагеря. Вот только народу там несколько больше, чем оставлял. Сидят мои бойцы в количестве трех, а рядом топчутся два мужика и престарелая дама. Но крыса никого не режет, так что шансы есть. Глава 3. С виду ситуация не критическая. Кровь не льется, мясо не страдает. В текущих реалиях я бы даже проголосовал за позитивную окраску увиденного. Нас с шестом заметили и торопливо отошли от лагеря, изображая руками нечто мирное. Нам вежливо покивали, но на дистанции. Допускаю, что мой почернелый образ – не самая добрая нотка дня. Вижу ведь, как опадают телами, неосознанно выбирая тропку, что уведет нахрен и прямо сейчас. И что за экземпляры? Шест от души свалил вязанку близ телеги и размашисто выпрямился, демонстрируя удаль. Хорошо сходил, хорошо поработал, пока отдельные личности пользовали лагерь, а на лицах остававшихся чистое любопытство и в случае фрау, легкая тревога. «Черный», — сказала женщина неосознанно и смутилась. Я поморгал, замерев в попытке снять излишки амуниции. «Порицаем или нет?» «Сухие?» — с некоторой жадностью спросила крыса. Разогналась девчушка, как бы не ушла за обочину. «Да там дово!» — шест сложил из рук изобильный жест. «Не спрашивайте, как возможно столь точная невербальная передача?» Но костлявый справился, и бойцы загорелись. Замес поерзал, блеснул глазами. «Всем хочется, прямо в омут, где кипит и нет времени киснуть». «Сбавили напряжение», — посоветовал, отмирая. Кряхтя, снял разгрузку и потрогал бок. «Что за неурочная троица и почему я еще не услышал пояснений?» А, крыса обрадовалась. Местные подходили, благодарили за шамана. Типа мы благое накинули. И да, спрашивали, насколько задержимся. «Хорошо». Я с облегчением присел. Благодарно принял от фрау кружку напитка и, не вникая в консистенцию, пригубил. «Тухлый чай, из актуального. Будут давать подношения за крышу, отказывайтесь. Мы задержимся и воздадим всякому сирому». Возникла недоуменная пауза. Подвис даже умник, помогавший расфасовывать дрова. «Это обязательно?» – осторожно спросила крыса. «Я девушка приличная». «Не, ну перебор», – не сдержался шест, и реальность вернулась в привычную колею. Я выжидательно посмотрел на замеса. Тот проникся, ощутимо напряг черепную начинку и выдал. «Поможем, если сможем. Безвозмездно. Типа репутация. А че там было? Куда ходили?» Переключилась мелкая за потерей интереса. «Альтруизм ей неизвестен. Есть. Че брать? А давайте-ка в порядке очереди», — намекнул я. Услышали и осознали. Я допил особо благостный глоток и отошел за фанерное ограждение. Верно воспринявший посыл шест подхватил бутыль с водой, и мы учинили посильное омовение, соскребли немного черного с парадного облика. Да руки помыть, уже за благо. Но в памяти еще свежа измененная туша, что вой расплескивало нутро. Во внутренности вернулась тяжесть и легкая стылость. Я выглянул из-за оградки, пока тощий радостно булькал, сводя к минимуму проблемы бытия. У блеклого трепета костерка суетилась фрау, пристраивая треножник и почищенный котелок, что исходил легким парком. Дымка мягко рассеивалась над обжитой полянкой. То, что хотел увидеть по возвращению, это важно и не оспаривается. Тощий, смахивая с лица капли мутной влаги, размашисто подгреб к седалищу и плюхнулся. Сходили бы эл за дровишками, а сам доволен, повторил бы не задумываясь. Я пристроился на соседней доске, проброшенной над парой обломков. Филий захотел мягкого и остался при желании. Хотя если найдем сидушку, думаю, можно и порадовать зачатки сиборитства. Расселись, оживленные и предвкушающие. Намеченные задачи выполнены и слова, подводящие итоги, уже на языке, так и просится скрасить черно-серую картину. Крыса всем видом подначивала шеста, делись, колись. Замес смаковал информацию. Уже почти. Фрау густо замешала варево и сняла пробу. На ее заострившемся лице проступил легкий румянец. После дела жиры в тело, потер руки тощие и, видя нашу искреннюю заинтересованность, поспешил уточнить. «Придумал не я, жаль», — хмыкнул замес, и мелкая обиженно фыркнула. Реплика была ее. Я на секунду прикрыл глаза. «Смена 7 ровно там, где надо, ровно с тем, что требуется. Аспекты положительны, тенденции радуют, и ни хрен углубляться в неизведанное». Первую порцию кулинар сгрузила мне, в помятую миску, налившуюся горячим. «Приятно. А старый где?» Проживав, озвучил незначимый вопрос. «Полагаю, льет в благодарные уши истории об удаче», философски отозвался замес. «Он вроде ничего так без гнильцы, но с душком», кивком одобрил выводы. «Но всегда есть место нюансам. Дед еще понадобится, да много чего понадобится из местного колорита. Пора вникать и созидать». Закинув крайнюю ложку варева в благодарный желудок, поощрительно улыбнулся. «Кто начнет?» «Командир, научи, слышь». Крыса потыкала в меня кривой ложкой. «Вот ты вроде лыбу напустил, а мне сразу жрать расхотелось. Как отрезала?» «Расслабилась девка», — пробормотал шест. «Замес, как сходили, что узнали?» Я понял, что все еще улыбаюсь, и усилием воли стер гримасу. На лицо мелкой вернулись оттенки розового, но она сумела пропихнуть в себя еще кусочек обеда, чем реабилитировалась. Потом закашлялась, и фрау ей от души помогла. Крысу почти снесло. «Командир», через пару секунд она продышалась. «Я ж пошутила». Так и я посмеялся. К необязательным диалогам нужна привычка, которая у меня слегка атрофировалась. «Замес,